Остановись среди идей и мыслей, и он тебе откроет дверь, укажет путь, который истин. И в тишине услышь слова, свет от которых тьму рассеет. Давно так мучивших сомнений и обновить внутри тебя. Без времени и срока, стирая грань веков, милот висит пророка и слышен псалмом слов. Когда в бессилье ты как воды хотел любви, огня его нетленной славы, в который мелкий мир растает, а дух так жаждет и желает.